Точно так же, как мы, беззаботно стучали они стаканами, точно так же, как у нас, упал и у них разговор на выходцев с того света. Все сознавались, что предрассудки младенчества, которые всасываем мы с молоком и воздухом, оставляют в нас едва ли не навсегда невольную боязнь, если не тайное верование к этим существам. Но одни, особенно шотландцы, уверяли и доказывали, что страх этот есть врожденное сознание в возможности таких явлений, чему приводили множество достоверных примеров и собственных опытов. Между тем, как другие утверждали, что все это или обман чувств, или бредни, достойные старух и ребят. Брат мой подвязался на стороне последних и шумел, как во время бури, не забывая заряжать себя мадерой и осыпая картечью клятв логику противников. Маневр, который почитается и между нашей братьей убедительнее сухих доводов. «Во всяком случае, — говорил он, — смешно верить и еще стыднее бояться того, чего нет. Я вызываю на заклад каждого из вас испытать собственное мое мужество. «Держу против 50 фунтов стерлингов, — закричал лейтенант Карвенты. «Держу против 50 фунтов, — прибавил другой. Англичане не любят пятиться, но русские идут всегда вперед. «Я держу за себя 100 фунтов, — сказал брат мой, — и предлагайте опыт сейчас же». Капитан судна ударил в руку, и 2500 рублей назначены были наградой доказанного бесстрашия в отношении к мертвецам или наказанием самохвальства живого в противном случае. Решили, чтобы моему брату идти за город на лобное место, где они, прогуливаясь, видели труп вчера повешенного разбойника. Он должен был взять его за руку и поучтивее попросить сделать ему честь пожаловать в трактир и попировать с ними до петухов, после которых, как известно, всех чертей требуют на перекличку. В доказательство же исполнения условий навязать висельнику на левую руку золотой шнурок, который один из англичан сорвал со шляпы своей. Как ни странно, как ни причудливо, чтобы не сказать, как ни глупо было это условие, брат мой готов был на все. Англичане с сомнительным видом пожелали ему успеха, и он, завернувшись в клетчатый шотландский плащ, смело посвистывая, пустился по пустым улицам городка. Ночь была холодновата, путь не близок, голова и сердце его начали простывать, особенно когда очутился он в пустыре за городом. Ему показалось даже, что ветер дует так пронзительно, как будто настоен январскими морозами Якутска. В это время луна выкатилась из-за облака и озарила всю окрестность. Страшная виселица чернелась вдалеке, и на ней качался роковой плод ее. Брат мой вздрогнул и остановился невольно. Выправил маленький запутанный цепочками кортик свой, который азиатец почел бы зубочисткую, потом оглянулся назад и стал считать в кошельке червонцы. Худое начало для закладчика. Однако же брат скоро ободрился. Все было так тихо и мирно кругом. Позади его, темнее, лежал сонный город с блистающими церковными шпицами. Впереди горизонт сливался с грядою холмов, на коих, как привидения великанов, стояли мельницы с неподвижными их крылами. Вправо и влево перелески и поля с мелькающими вдали домиками. Нигде человеческого голоса, ни даже лая собаки. Брату стало стыдно самого себя. Ему казалось, что месяц дразнит его языком, и вся окрестность укоряет в робости –